ослеплены. Вся ночь ушла на то, чтобы погрузить эти несметные богатства в мешки, захваченные с собой Леграном, и в несколько приемов доставить их в хижину на острове. Мы изнемогали от усталости, но, проспав часа три, мы, не сговариваясь, как по команде, поднялись и стали рассматривать наш удивительный клад. Сундук был наполнен до самых краев, и мы потратили весь следующий день и часть ночи, перебирая наши сокровища. Они были свалены как попало. Видно было, что их бросали в сундук, не глядя. Очень скоро стало ясно, что доставшееся нам богатство даже значительнее того, что мы подумали на первый взгляд. Одних золотых монет старинной чеканки мы насчитали не менее чем на 400 тысяч долларов. Определить стоимость драгоценностей было сложнее, но бриллианты поразили нас своими размерами и красотой. Всего было 110 бриллиантов, и среди них ни одного мелкого. Мы насчитали также 28 рубинов, 320 превосходных изумрудов, 21 сапфир и 1 опал. Я уже не говорю о золотых украшениях, о часах. В общей сложности мы оценили в ту ночь содержимое нашего сундука в 1,5 миллиона долларов. Когда осмотр драгоценностей закончился, а владевшее нами лихорадочное волнение несколько улеглось, Легран, видя, что я сгораю от нетерпения, начал, наконец, свой рассказ. Вы, конечно, помните, дорогой друг, тот вечер, когда я впервые показал вам мой беглый набросок золотого жука. Помните также и то, как я был раздосадован, когда вы сказали, что набросок походит на череп. Я счел это неуместной шуткой, тем более, что считаюсь недурным рисовальщиком. Когда вы вернули мне рисунок, я хотел уже скомкать этот клочок пергамента и бросить его в камин. Клочок пергамента? Клочок бумаги, вы хотите сказать? Нет. Это была не бумага, а очень тонкий пергамент, то есть лоскут выделанной овечьей кожи. Ну вот я хотел уже скомкать его и бросить в камин, как вдруг случайно взглянул на пергамент и с невыразимым изумлением увидел изображение черепа на том самом месте, где я рисовал жука. Перевернув пергамент, я сразу же обнаружил на обороте свой рисунок. Но ведь я же совершенно отчетливо помню, что когда я рисовал на пергаменте жука, там не было никакого другого рисунка. Я был в этом совершенно уверен, потому что, отыскивая местечко почище, я поворачивал пергамент то одной стороной, то другой. Все это меня совершенно ошеломило. Вы, наверное, помните, что мое настроение в тот вечер резко переменилось. Когда вы ушли, а Юпитер заснул, и я стал припоминать все обстоятельства, при которых пергамент попал ко мне в руки, и оказалось, что они, эти обстоятельства, напрямую связаны с золотым жуком. Я поймал его неподалеку от линии океанского прилива на материке. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу выронил. Юпитер же, собираясь взять жука, с обычной своей осторожностью стал искать что-нибудь, чем он мог бы защитить свои пальцы. И в эту минуту мы оба увидели пергамент. Он лежал, присыпанный песком, только уголок торчал на поверхности, а неподалеку я заметил полуистлевший остов корабельной шлюпки. Юпитер вытащил из песка пергамент, отряхнул его, завернул в него жука и подал мне. «Все это очень хорошо», — сказал я, — «но вы же сами говорите, что когда рисовали на пергаменте жука, там не было черепа». «Да, да, но в этом-то как раз и заключается тайна». Я стал припоминать все, что происходило в этот вечер. Стояла холодная погода, и в камине пылал огонь. Редкий и счастливый случай. Как раз в тот миг, когда вы взяли у меня рисунок, вбежал наш пес. и кинулся вас обнимать. Левой рукой вы его ласкали, а правую с рисунком отстранили к огню. Я даже испугался, что пергамент вспыхнет. Как только я это себе представил, я сразу понял. Череп возник на пергаменте под влиянием тепла. Вы, конечно, знаете, дорогой друг, что с давних пор существуют особые химические составы для тайнописи на бумаге или пергаменте. Надпись становится видимой под влиянием тепла. Как только я это понял, я встал, поставил на горящие уголья железную сковороду, а на сковороду положил пергамент. Через некоторое время я вытащил его и увидел, что в углу, противоположном от черепа, стала проступать фигура, похожая на козленка. Тут я засмеялся и прервал рассказ Леграна. «Ну, дорогой друг, — сказал я, конечно, я понимаю, что не вправе смеяться над вами, 1,5 миллиона — это не тема для шуток, но боюсь, что здесь вам не удастся прибавить новое звено к цепи ваших умозаключений. Да? А вы сопоставьте два слова. Кид — козленок и имя Кид. Вам приходилось что-нибудь читать или слышать о капитане Кидде? Это был один из самых кровожадных пиратов Карибского моря. Я сразу воспринял изображение козленка как иероглифическую подпись, наподобие рисунка в ребусе, а изображение черепа наводило на мысль о печати или гербе. «Значит, — воскликнул я, — вы предположили, что между гербом и подписью находится письмо?» «Да, письмо. Или нечто вроде письма. С давних пор в наших краях существует множество преданий о кладах, зарытых пиратами на Атлантическом побережье. Предания живут до сих пор и живучести своей не теряют. На мой взгляд, это доказательство того, что клад до сих пор не найден. Так вот, не смейтесь, друг мой, но у меня возникла надежда отыскать при помощи этого пергамента сокровище капитана Кидда». «Ну хорошо, — сказал я, — а что же вы сделали дальше?» «Ну, для начала я вымыл пергамент теплой водой, потом снова положил его на железную сковороду, а сковороду поставил на горячие уголья. И через некоторое время я с невыразимым волнением увидел, что между черепом и козленком стали проступать буквы. Я подождал еще немножко, и запись выступила вся целиком. Сейчас я вам ее покажу». Легран достал из бюро пергамент, разогрел его и вручил мне. Между черепом и козленком, грубо начертанные чем-то красным, стояли такие слова: «Хорошее стекло в трактире епископа на чертовом стуле. 21 градус и 13 минут север, северо-восток, главный сук, 7-я ветвь, восточная сторона. Стреляй из левого глаза мертвой головы, прямая от дерева через выстрел на 50 футов».